Хочешь в горы? Ламех принялся заполнять бурдюки. Я на них смотрю, смотрю. Мы идем и идем, а они все на месте, ни назад, ни вперед, как будто они за нами следят. Жажда мучит, — заметил ячменное зерно. Ламех вскинул голову. 5 мехов, и все пустые. Это не мои, мой-то почти полный, — он повел плечом, на котором висел еще один мех с водой. Хозяева играют, попросили меня наполнить, а мне нетрудно. А тебя не приглашали в компанию? Нет, да я и не собираюсь. Почему? Кажется, меня там не очень-то ждут. А ты не спрашивал? Нет, они все намного старше. Ну и что? Ячменное зерно давно заметил, что свой юный возраст Ламех никогда не считал помехой. Надоедал он вождю с самого начала еще, в Канпуреме. Выступив в поход, ячменное зерно отослал Ламеха в замыкающий отряд, но и это не помогло. На привале тот мгновенно оказывался рядом. Не сердился ячменное зерно лишь потому, что парень везде стремился оказаться полезным. «Кажется, я им не нравлюсь. Ерунда. И металла у меня нет. Да у них тоже. Ни у кого нет». Ячменное зерно положил руку парню на плечо. «Ты бы подошел да попросился в игру. Ну, если ты так думаешь, что так надо». Видно было, что ему не до игры. «Что тебя так беспокоит? По дому скучаешь?» Ламех огляделся. Рядом никого. «Я никогда нигде не был, только на фермах рядом с городом», — он вздохнул. «Не думал, что мир так велик». Ячменное зерно рассмеялся. Он понимал состояние парня. Вся жизнь прошла дома. Слышал о горах, но увидел впервые. Нахлынуло много новых впечатлений. Для ячменного зерна ничего не было милее на свете, чем полоса вспаханной земли, молодые всходы, лопающиеся почки. «Слишком много неожиданностей за последнее время, да?» Ламех тоже усмехнулся. «Да, я ожидал чего-то, но не знал чего, и сейчас не знаю», — он вздохнул. «Мать плакала, прощаясь со мной. Кажется, отец тоже с трудом слезы сдерживал. Как-то они там». «Все правильно. Все мы расстались с близкими». Все о них думаем. «Да, конечно», — Ламех вздохнул. «Ну, я пойду. Только запомни одну вещь». Ячменное зерно указал на свой топор. «Видишь топор?» Он дождался кивка Ламеха. «Топор убивает не потому, что он острый, а потому, что тяжелый, так?» «Ну, так. А вот это...» Ячменное зерно показал на меч Ламеха. «Это совсем другой инструмент». Меч убивает, потому что он острый и быстрый, и потому что хозяин ухаживает за ним, как за родной матерью. Ламех вытащил меч и тщательно отер запаленный клинок. «Береги свой меч», — напутствовал его вождь, — «а он убережет тебя». Солнце быстро садилось, в пламени костров золотилась вьющаяся над лагерем пыль. Где-то звучала камышовая дудочка. Мелодия незнакомая, но Андеру понравилась. «Расходимся по кострам», — скомандовал он, — «подвое к каждому». Андер проследил за своими людьми, рассеивающимися по лагерю. Сам он собирается найти Кадеша или воров, но тут он заметил Ешмана, сидящего в одиночку возле маленького костерка. На углях булькал котелок. «Каша!» Ячменное зерно помешал в котелке палочкой. «Присаживайся!» — пригласил он. Андер опустился рядом, откинул капюшон, указал на котелок. «Можно?» «Давай, давай!» Андер подцепил двумя пальцами полоску козлятины, подул на нее и сунул в рот, тугая и безвкусная. «Ну, повар из тебя никудышний!» Ячменное зерно протянул ему ложку. «Кашу попробуй!»